Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Ивана Бунина. Иван Алексеевич Бунин, русский поэт, писатель, почетный академик Петербургской академии наук, лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года. Родился он 10 октября по старому стилю 1870 года в городе Воронеж в семье дворянина, бывшего офицера Алексея Николаевича Бунина, успевшего к тому времени разориться. Матушку поэта именовали Людмила Александровна, урожденная Чубарова. Из своего поместья семья вынуждена была переехать в Орловскую губернию, где и прошло детство писателя. В 1881 году он поступает в Елецкую гимназию, но получить образование не удается. После 4 классов Иван возвращается домой, так как у разоренных родителей просто не хватает средств на его обучение. Старший брат Юлий, успевший окончить университет, помог Ивану пройти весь курс гимназии дома. В свои 17 лет Иван Бунин опубликовал свои первые стихи. В январе 1889 года издатель «Орловского вестника» Надежда Семенова предложила Бунину занять в ее газете должность помощника редактора. Прежде чем дать согласие или ответить отказом, Иван Алексеевич решил посоветоваться со старшим братом Юлием, который ранее переехал в город Харьков. В Харькове Бунин поселился у брата, который помог ему найти работу в земской управе. Получив зарплату, поэт отправился в Крым, побывал в Ялте и Севастополе. В редакцию «Орловской газеты» он вернулся лишь осенью и стал трудиться корректором и помощником редактора, а также получил возможность печатать свои стихи, рассказы и статьи. В 1891 году подготовил и издал свой первый поэтический сборник. Теперь пора начать перемежать описание жизненного пути поэта примерами его творчества. Первым прозвучит стихотворение «Детство». Чем жарче день, тем сладостней в бору, дышать сухим смолистым ароматом, и весело мне было поутру бродить по этим солнечным палатам. Повсюду блеск, повсюду яркий свет, песок, как шелк, прильну к сосне корявой, и чувствую мне только 10 лет, а ствол гигант, тяжелый, величавый, кора груба, морщиниста, красна, но как тепла, как солнцем вся прогрета, и кажется, что пахнет не сосна, а зной и сухость солнечного лета. Стихотворение «Не устану воспевать вас, звезды». Не устану воспевать вас, звезды, вечно вы таинственны и юны. С детских дней я робко постигаю темных бездн сияющие руны. В детстве я любил вас безотчетно, сказкою вы нежную мерцали. В молодые годы только с вами я делил надежды и печали. Вспоминая первые признания, я ищу меж вами образ милый. Дни пройдут, вы будете светиться над моей забытой могилой, и, быть может, я пойму вас, звезды, и мечта, быть может, воплотится, что земным надеждам и печалям суждено с небесной тайной слиться. Стихотворение «Ветви кедра, вышивки зеленым». Ветви кедра, вышивки зеленым, темным плюшем, свежим и густым, а за плюшем кедра, за балконом, сад прозрачный, легкий точно дым, яблони и сизые дорожки, изумрудно-яркая трава, на березах серые сережки и ветвей плакучих кружева, а на кленах дымчато-сквозная с золотыми мушками вуаль, а за ней долинная, лесная, голубая, тающая даль. 1895 год становится переломным в жизни Ивана Бунина. Поездка в Москву и Петербург, знакомство с Чеховым, Брюсовым, Куприным, Короленко и первый успех в столичном литературном обществе. В 1901 году поэт Бунин издает сборник стихов «Листопад», а в 1902 выходит его собрание сочинений поэзии и прозы в издательстве «Знание». Стихотворение «Листопад» с сокращением. Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, веселый пестрою стеной, стоит над светлою поляной, березы желтою резьбой блестят в лазуре голубой, как вышки елочки темнеют, а между кленами синеют, то там, то здесь, в листве сквозной, просветы в небо, что оконца. Лес пахнет дубом и сосной, за лето высох он от солнца, и осень тихою вдовой вступает в пестрый терем свой. Сегодня на пустой поляне, среди широкого двора, воздушные паутины ткани блестят, как сеть из серебра. Сегодня целый день играет в дворе последний мотылек, и точно белый лепесток на паутине замирает. Пригретый солнечным теплом, сегодня так светло кругом, такое мертвое молчанье в лесу и в синей вышине, что можно в этой тишине расслышать листика шуршанье. Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, стоит над солнечной поляной, завороженной тишиной. Стихотворение «Нет солнца, но светлы пруды». Нет солнца, но светлы пруды стоят зеркалами литыми, и чаши недвижной воды совсем бы казались пустыми, но в них отразились сады. Вот капля, как шляпка гвоздя, упала, и сотнями игл затоны пруда бороздя сверкающий ливень запрыгал, и сад зашумел от дождя, и ветер, играя листвой, смешал молодые березки, и солнечный луч, как живой, зажег задрожавшие блестки, а лужи налил синевой. Вон радуга, весело жить и весело думать о небе, о солнце, о зреющем хлебе и счастьем простым дорожить, с открытой бродить головой, глядеть, как рассыпали дети в беседке песок золотой. Иного нет счастья на свете. Стихотворение «В столетнем мраке черной ели». В столетнем мраке черной ели краснела темная заря, и светляки в кустах горели зеленым дымом янтаря. И ты играла в темной зале с открытой дверью на балкон, и пела грусть твоей рояли про невозвратный небосклон, что был над парком бледный, ровный, ночной июньский, там, где след души счастливой и любовной, души моих далеких лет. В 1903 году Бунину была присуждена Пушкинская премия. В это время он много путешествует: Италия, Франция, Константинополь, Кавказ. В 1906 году на одном из литературных вечеров Иван Алексеевич Бунин знакомится с Верой Николаевной Муромцевой. Вера была дочерью члена Московской городской управы и племянницей председателя Первой Государственной Думы, а также была выпускницей высших женских курсов, занималась химией, знала несколько европейских языков и на момент знакомства с Буниным была далека от литературно-богемной среды. Современники описывали ее как очень красивую девушку с огромными, светло-прозрачными, как бы хрустальными глазами. Родители Веры были против ее отношений с поэтом, в первую очередь потому, что она в этот момент училась на последнем курсе и писала дипломную работу. За переводы Байрона, Теннисона и Мюссе в 1909 году Бунин вновь получает Пушкинскую премию по литературе и становится почетным академиком Петербургской академии наук по разряду изящной словесности. В 1910-х годах Бунин и Муромцева много путешествовали. Они побывали в Египте, Италии, Турции, Румынии, посетили Цейлон и Палестину. Для всех они стали мужем и женой, но обвенчаться им удалось только в 1922 году во Франции. Стихотворение «Счастлив я». Счастлив я, когда ты голубые очи поднимаешь на меня, светят в них надежды молодые, небеса безоблачного дня. Горько мне, когда ты, опуская темные ресницы, замолчишь. Любишь ты, сама того не зная, и любовь застенчиво таишь, но всегда, везде и неизменно близ тебя светла душа моя. Милый друг, о, будь благословенна красота и молодость твоя. Стихотворение «В поздний час». В поздний час мы были с нею в поле, я дрожа касался нежных губ. Я хочу объятия до боли, будь со мной безжалостен и груб. Утомясь, она просила нежно: убаюкай, дай мне отдохнуть. Не целуй так крепко и мятежно, положи мне голову на грудь. Звезды тихо искрились над нами, тонко пахло свежестью росы. Ласково касался я устами до горячих щек и до косы. И она забылась, раз проснулась, как дитя вздохнула в полусне, но, взглянувши, слабо улыбнулась и опять прижалась ко мне. Ночь царила долго в поле темном, долго милый сон я охранял, а потом на золотом престоле на востоке тихо засиял новый день. В полях прохладно стало, я ее тихонько разбудил, и в степи сверкающей и алой по росе до дому проводил. Стихотворение «Гроза прошла». Гроза прошла над лесом стороною, был теплый дождь, в траве стоит вода. Иду один тропинкою лесною, и в синеве вечерней надо мною слезою светлой искрится звезда. Иду, и вспоминается мерцанье мне звезд иных, глубокий мрак ресниц, и ночь, и туч, жаркое дыхание, и молодой грозы благоуханье, и трепет замирающих зорниц. Все пронеслось, как буйный вихрь весною, и все в душе я сохраню, любя. Слезою светлой блещет надо мною звезда весны за чащей кружевною, как я любил тебя. В 1912 году Иван Бунин с женой гостит у Горького на острове Капри в Италии, к которому потом приезжали и в 1914. Октябрьские события 1917 года Бунин встретил в Москве. Дневник, который Иван Алексеевич вел в эти годы, стал основой для его книги «Окаянные дни». Категорически отказавшись принимать советскую власть, Бунин в своих записях фактически полемизировал с написанной в 1918 году поэмой «Блока 12». И если в всех грозных и трагических для Родины событиях Блок услышал музыку революции, то Бунин – какофонию бунта. Летом 1918 года Иван Алексеевич перебирается из большевистской Москвы в Одессу. Затем он приветствует занятия Одессы добровольческой армии в августе 1919 года и даже лично благодарит прибывшего 7 октября в город Деникино. А также некоторое время активно сотрудничает с пропагандистско-информационным органом Белой армии. Стихотворение «Курган разрыт». Курган разрыт, в тяжелом саркофаге он спит, как страж, железный меч в руке. Поют над ним узорной вязью саги беззвучные на звучном языке. Но лик сокрыт, опущено забрало, но плащ истлел на ржавленной броне. Был воин, вождь, но имя смерть украла и унеслась на черном скакуне. Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер». Догорел апрельский светлый вечер, по лугам холодный сумрак лег, спят грачи, далекий шум потока в темноте таинственно заглох, но свежее пахнет зеленями, молодой озябший чернозем, и струится чище над полями звездный свет в молчании ночном, по лощинам звезды отражая. Ямы светят тихою водой, журавли друг друга окликая, осторожно тянутся гурьбой. А весна в зазеленевшей роще ждет зари, дыхание затая. Чутко внемлет шороху деревьев, зорко смотрит в темные поля. Стихотворение «Гаснет вечер». Гаснет вечер, даль синеет, солнышко садится, степь да степь кругом, и всюду нива колосится, пахнет медом, зацветает белая гречиха, звон к вечерней из деревни долетает тихо. А вдали кукушка в роще медленно кукует. Счастлив тот, кто на работе в поле заночует. Гаснет вечер, скрылось солнце, лишь закат краснеет. Счастлив тот, кому зарею теплый вечер веет. Для кого мерцают кротко, светятся с приветом в темном небе темной ночью звезды тихим светом. Кто устал на ниве за день и уснет глубоко, мирным сном под звездным небом на степи широкой. В феврале 1920 года при переломе ситуации, подходе и угрозе занятия города большевиками поэт с женой покидает Россию. В итоге он эмигрирует во Францию. В эмиграции вел активную общественно-политическую деятельность, выступал с лекциями, сотрудничал с русскими политическими партиями и организациями консервативного и националистического направления. Регулярно печатал публицистические статьи. Стихотворение «Родник». В глуши лесной, в глуши зеленой, всегда тенистой и сырой, в крутом овраге под горой бьет из камней родник студеный, кипит, играет и спешит, крутясь хрустальными клубами и под ветвистыми дубами стеклом расплавленным бежит. А небеса и лес нагорный глядят, задумавшись в тиши, как в светлой влаге глыши дрожат мозаикой узорной. Стихотворение «В стороне далекой». В стороне далекой от родного края снится мне приволье тихих деревень. В поле, при дороге, белая береза, озими до пашни и апрельский день. Ласково синеет утреннее небо, легкой белой зыбью облака плывут. Важно грач гуляет за сохой на пашне, пар блестит над пашней, а кругом поют жаворонки в ясной вышине воздушной, и на землю с неба звонко трели льют. В стороне далекой от родного края девушкой-невестой снится мне весна. Очи голубые, личико худое, стройный стан высокий, русая коса. Весело ей в поле теплым ясным утром, мил ей край родимый, степь и тишина. Мил ей бедный север, мирный труд крестьянский, и с приветом смотрит на поля она. На устах улыбка, а в очах раздумье, юности и счастья, первая весна. В 1933 году Иван Бунин становится лауреатом Нобелевской премии. Официальный текст Шведской академии гласил, что Нобелевская премия по литературе присуждается Ивану Бунину за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической поэзии и прозы. Часть премии Иван Алексеевич перечислил на благотворительность. В годы Второй мировой войны Иван Бунин с женой Верой жил на вилле в Приморских Альпах, близ Грасса. За время сие финансовое положение семьи пришло в упадок. Нобелевская премия была потрачена, а новых публикаций и поступлений средств почти не было. После окончания войны в крайне бедственном положении супруги вернулись в свою парижскую квартиру. С выходом в июне 1946 года указа о восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи Бунина звали вернуться на родину. Имея к этому желание, но будучи уже в преклонном возрасте и с обострившимися болезнями, поэт на переезд не решился. Возвращение не состоялось, и имея эмигрантский паспорт, Иван Бунин до последних дней оставался человеком без гражданства. Стихотворение «Настанет день». Настанет день, исчезну я, а в этой комнате пустой все тот же будет стол, скамья, да образ древний и простой. И так же будет залетать цветная бабочка в шелку, порхать, шуршать и трепетать